Глава вторая. «Неужели она...» «Папа, он меня вытащил!» — тут же сказала Лина. «А теперь прямо сейчас поклянись родовой магией, что больше не отправишь меня как шкодливую девчонку на край мира, чтобы там надо мной измывались слуги, пользуясь надетыми блокираторами. Или я просто не вернусь». «Справедливое требование. Потому я не вмешивался. Она не маленький ребенок, чтобы так с ней обращаться». «Над тобой измывались?» — уточнил он. «Что ты говоришь?» «Ты позволил им. Конечно, вы же хотели унизить меня. Как будто мало было того, что меня отрезали от всех друзей и увлечений. Меня били линейкой за недостаточно высоко поднятый подбородок. Поселили в самой маленькой комнате для слуг, выключили там отопление и не давали нормально спать. Надели блокираторы, чтобы я не помогала себе магией. Кстати, половина твоих охранников в момент штурма предпочла надышаться усыпляющим газом вместо того, чтобы защищать меня. Я не считаю себя изнеженной девушкой, но если твоя цель — сломать меня и превратить в куклу, то я лучше стану простолюдинкой». «Погоди, на тебя надели блокираторы?» — переспросил он. Вообще-то Лина говорила без громкой связи, но это же мой телефон. Поэтому его полностью контролировала Сирин и транслировала мне их беседу. «Ты не знал? Значит, это мама приказала, да?» Лина вздохнула. «Тогда пусть и она поклянется. Прямо сейчас. Жду фотографию отметины». Она завершила звонок и чуть смущенно посмотрела на меня. «Бунтарка», — я пожал плечами. «Будь с ними помягче, когда все разрешится. Понимаю, что сейчас у тебя нервы». «Обещаю». Девушка вздохнула и повернулась к парочке подруг. «От всего сердца благодарю вас за помощь. Я в долгу перед вами». «Я...» Света в своей манере хотела сказать, что всего лишь исполняла приказ, но, заметив мою поднятую бровь, быстро изменила фразу. «Рада, что смогла помочь. Не стоит благодарности». «Мы исполняли свой долг», — тут же выпалила Соня. «Кстати, у тебя дар ранга С. Неужели это то, о чем я думаю?» Она резко повернулась ко мне. «Конечно же, она глазастая и помнит о заявленной мной способности». «Я отдал ей дар одного из убитых врагов», — подмигнул ей. «Соня, как думаешь, твой брат хочет быть геомантом уровня А? Правда, я не уверен, смогу ли сделать воителя одаренным, и очень важно, чтобы он сохранил секрет». «Он вас не подведет», — уверенно поклялась Соня. «Я с ним поговорю». Лина была впечатлена и принялась расспрашивать девушек. А я кратко подводил итоги. Внутри резонировало много ядер, но небольшой налет скверны мешал слиянию, и его масштаб мне неизвестен. Но как минимум будет одно тройное. Шутка ли, получил 11 ядер за раз, тогда как у меня было 23. Пока было трудно оценить поток энергии из-за погашения скверны, но в плане ее баланса я точно выправлюсь. Также я немало потратил на битвы и усиление дара пространства, однако кое-что вернул из накопителей пожирателей. Потому в сухом остатке у меня 74 тысячи с небольшими копейками. Много, но и трачу я все быстрее. Плюс в руки попало еще немного адамантия и других редких ресурсов в виде мечей и целый мифриловый клинок, достойный гранд-магистра. Ну и плюс две американские пушки в дополнение к неизвестному объему ценных предметов в двух хранилищах покойного геоманта, каждая из которых само по себе дороже суммарной ценности активов Соколовых. Кстати, у этих пожирателей хранилища тоже были только у старших членов. Также я узнал много интересного, и мы еще обсудим это с Сирин. Но пока не лучшее время и место. На мой телефон пришли фотографии двух меток от принесенных клятв. Сразу же позвонил Эдмунд. Телефон по-прежнему был у Лины. «Обещаю, что клятвы наложены так, как ты захотела. Тебя не заставят отправляться в отдаленное имение против воли для отбывания наказания и не будут надевать блокираторы. Где вы находитесь?» Девушка отдала мне телефон, и я назвал точную геопозицию. Отследить-то они прямо так не могут, тем более быстро и открыто. Конечно, князь не прервал звонок. «Я понял ее боевой настрой, но как она с твоей точки зрения?» «Говори честно, все по существу». «Сильно истощена. Когда ее поймали после успешного побега, она потеряла сознание от усталости и не смогла далеко убежать. Рада и обеспокоена. Ее похитители столкнулись с пожирателями скверны. Я забрал ее, когда они добивали последнего». Князь немного помолчал, переваривая новости. Он четко понимал, что я точно не шутил, и сделал все, как он сказал. «А как ты нашел ее?» «Если пожелаете, расскажу при личной встрече. Это скорее технический вопрос. На пути до Москвы прошу вас обеспечить безопасность. Вряд ли столь сильный враг послал все свои средства и силы. Они еще могут ударить». Это на самом деле беспокоило. «Вдруг у них здесь есть еще один хорошо нафаршированный боевой вертолет, маневренный и с мощными щитами. У нас может не хватить сил сбить его сразу. Или, если на борту будет невыдохшийся гранд-магистр, или того хуже, архимаг. А нам еще лететь мимо Томска. И до создания своего самолета еще расти и расти. Разброс сил на более высоких рангах больше, а я все еще маленький магистр. При этом меня беспокоит, что многие осколки моей души уже собрали, и я мог получить их лишь у пожирателей. То есть нужно любыми способами найти их базу». Эдмунд отключился, и разговор зашел на историю Лины. С ней действительно перегнули палку, надели блокираторы и измывались над взрослой девушкой, как над непослушным ребенком. Да, она засиделась без мужа, но это не отменяет ее возраста и зрелости. С другой стороны, она освоила полезный навык взлома блокираторов и записала на свой личный счет целого гранд-магистра. К нам прилетел вертолет с гербами Бреннан, на борту которого находился очень сильный гранд-магистр. Такой бы смог справиться с теми пожирателями, пусть и за некоторое время. «Дядя Шварц!» «Малышка, мы тебя обыскались». Он выскочил из еще приземляющегося вертолета и крепко обнял девушку. Шатен не выглядел особо крепким, но все же ранг давал ему ощутимое усиление. Однако вряд ли он боец ближнего боя. Он посмотрел на нас через плечо Лины. «Благодарю за спасение племянницы. Садитесь в машину». Мы запрыгнули внутрь. Тесновато, но все уместились. Само собой, я положил особые пушки в хранилище, вновь забив его до самого предела. Вертолет быстро полетел на юг, а мы представились и первый раз изложили историю. Причем без вопросов с их стороны. «Вот как? Значит, здесь были пожиратели». «Угу!» — кивнула Лина, которая с облегчением развалилась на узком сиденье и внезапно погрустнела. «Брайана убили, когда он сдался». «А я говорил Эдмунду, что посылать тебя в глушь после похищения – плохая идея». Он потрепал волосы Лины. «Мы отомстим, а ты уже дважды смогла спастись». «И оба раза только благодаря Кириллу», – сразу заявила она. Меня окинули внимательным взглядом. Если ауру Сони глушил артефакт, и это могли заметить, то мою – полог Сирин. По ее утверждению, непроглядные для глаз простых смертных. Сейчас в их глазах я находился где-то на самом минимуме силы магистра и пожал плечами. «Нужно учесть, что в первый раз я случайно оказался в нужном месте. Расскажите, как реагируют имперские службы и союзники?» «Империя помогает, дает информацию», — ответил он, удивленно посмотрев на нас. «Даже третий отдел ищет преступников, посмевших напасть на княжну. Союзники реагируют по-разному. Некрасовы затаили обиду лично на Лину, многие другие так или иначе помогают. Но места здесь отдаленные, даже добираться долго. Большинство союзников ограничили поддержку участием в блокаде. Но и это немало». Безусловно, так просто не определишь, кто еще из княжеских родов замешан в похищении. Пока мне известно о Трубецких, Барбашиных и Калашниковых от Дмитрия, и я склонен верить ему. Сейчас, например, узнал об Оболенских. С другой стороны, убитая могла держать свою реальную деятельность в тайне от рода, ограничившись узким кругом посвященных. Вопрос в том, как они сейчас себя поведут. Попытаются напасть на этот вертолет? Но тогда им придется задействовать такие силы, что их движение будет трудно сохранить незамеченным. Убить дочку и брата главы княжеского рода – это очень, мягко говоря, громко. Скорее всего, не рискнут, пока не убедятся, что мы что-то выяснили. А значит, мне нельзя этого допустить». «А расследование что-то дало?» — спросила Лина. «Ни малейших следов», — вздохнул он. «Кирилл, если не против по имени, расскажите о тех пожирателях». Я согласился и даже показал ему меч с адамантовыми деталями, вроде кромки. «Безусловно, это мой трофей, а то, что он там не один, им знать не обязательно. Наверное, Шварц уже видел подобное и сразу узнал типичный для них артефакт. Конечно, он был сломан, зато все хорошо его рассмотрели. Мы долетели до аэропорта в Петропавловске-Камчатском без приключений, где нас перехватил третий отдел. Его агенты выглядели приветливо, вели себя вежливо. Да только Дева не проведешь. Я и сам прекрасно видел их сквозь маски. Они в курсе гибели отряда и крайне напряжены. Если отказать им сейчас, без сомнений, прямо тут начнется бой. Вероятно, для них более приемлемо устроить инцидент и пойти против княжеского рода, чем допустить утечку информации об их участии. Заговорила женщина с высшим званием в организации, да к тому же гранд-магистр. «Ваши светлости, ваше благородие, мы рады, что вы разрешили свою ситуацию. Однако, как нам уже стало известно, на полуострове было обнаружено пребывание пожирателей скверны. Поэтому и расследование по делу требует безотлагательного сотрудничества. Это ни в коем случае не является допросом, но мы просим вас изложить все увиденное. Вероятно, это поможет поймать преступников». «Само собой», — немедленно согласилась Лина, поправляя немного большую для нее форменную куртку, снятую одним из бойцов. Я также кивнул. «Почему похищенного человека искали больше 10 часов на полуострове?» — вздохнул Шварц, которого я тут же попытался заткнуть взглядом, но он не понял намека. «Чем занимались третий отдел и полиция?» «Напоминаем, что похищение людей не входит в нашу зону ответственности», — жестко заметила следователь. «По поводу деятельности полиции будет проведена проверка. Однако у нас здесь не так много техники и людей. Мы не на Аляске». Нас провели в комнату в терминале. Менталиста мы заметили быстро, однако Сирин уже наложила специальную печать и на девушек. Мы изложили свою версию, не зря же репетировали. Краем глаза, не показывая внимания, я отслеживал реакцию того, кто проверял нас на честность. И, судя по выражению его лица, он не сомневался, что мы не узнали и не взяли ничего лишнего. «Мы вас поняли. От имени третьего отдела просим подписать соглашение о том, что новость о нападении пожирателей не будет оглашена в каких-либо средствах массовой информации. Мы хотим избежать паники. Также желательно, если вы предоставите третьему отделу расследовать дело о преступниках в империи». «О последнем не может идти и речи», — тотчас отказал Шварц. «Атаковали нас, уничтожили наших служащих и членов рода. Мы не можем самоустраниться от процесса. Тем не менее, настоятельно просим прекратить любые формы блокады и выплатить компенсации родам, пострадавшим от ваших действий. В любом случае, они смогут подать на вас в суд». Шварцу это было мало интересно. Бреннан действительно высоко забрались. Мы подписали бумаги, заверили копии и только после этого прошли к самолету в сопровождении. Одна рамка внезапно пискнула еще у кабинета, причем только на мне. «Соколов, мы должны вас обыскать», — нетерпящим возражения тоном сказала следователь. «На каких основаниях?» — спросили одновременно я и Шварц. Он продолжил. «Что проверяет эта рамка?» «Дело в том, что у пожирателей скверны при себе зачастую есть пространственные хранилища, а не только показанные вами мечи. Они могут содержать опасные вещи и должны быть переданы нам в соответствии с указом императора номер 104 от 2 августа 2329 года о контроле опасных трофеев незаконных группировок, использующих нестандартные виды вооружения. Устройство настроено на обнаружение пространственной силы». Приказу целых 20 лет, и я вполне понимаю логику принявших его. даже согласен с ними, однако нам от этого не легче. Успели же рамку поставить. У меня и правда есть целых 3 хранилища. Напоминаю, что я пространственник, поэтому она реагирует на меня». Я демонстративно махнул рукой через рамку, выдав немного силы. Устройство тотчас запищало. «Я постоянно использую свои способности для контроля окружающего пространства. Считайте это привычкой». «Это не отменяет необходимости обыска», — сказала женщина. «Хех, ну ладно. Они у меня хорошо спрятаны, пускай ищут. И раз одно хранилище нельзя положить в другое, они не смогут сказать, что я засунул их в себя. И раздеть до трусов тоже не получится». Я пожал плечами и подошел к тумбочке неподалеку, выложив из карманов абсолютно все, включая внешний аккумулятор для телефона, флягу и защитный артефакт. Последний сразу проверили, но он был рабочим. Я позволил себя обыскать, показав, что больше ничего не прячу. Еще раз запищал в рамке и собрал свои вещи. Объяснение было логичным, и ко мне больше не приставали. Я разрешил проверить девушек, они вообще ничего не прятали. Только после этого мы сели в знакомый самолет. Кто-то из слуг даже притащил наш багаж. Мы возвращались домой. «Кирилл, можно?» – смущенно спросила Соня, сев рядом и показав на разделитель между мягкими сиденьями. «Само собой», – подмигнул я. Она молодец. Почему не дать ей полежать на плече в качестве поощрения? Тем более сама попросила. Как тут отказать? Света села напротив, закрыв глаза, а Лина пока приводила себя в порядок в отдельной изолированной части самолета. «Ну что, поговорим, пока одна девушка дремлет на самом удобном месте в мире, а вторая завидует, но из-за глубокого чувства вины не позволяет себе и помыслить о подобном?» Я ждал разговора с Сирин, равно как и с Сильвией. Но последний я начну, когда смогу надолго уединиться в безопасном месте. Неплохо бы и со Светой поговорить, еще раз обсудить наши планы. Должен признать, пока она действовала отлично и вообще не косячила. В итоге у меня получится донести до нее, что она не виновата в смерти отца. Ее рана постепенно зарастала, и рано или поздно от нее останется незаметный шрам. Давай обработаем полученную информацию. День будет длинным. Москва. Кабинет Салтыкова. На экране компьютера начальника 5-го отдела находился император и окошко с его собственной камеры. Используя специально выделенный канал, он желал видеть лицо Салтыкова. Прийти на аудиенцию лично мешала секретность, а технологии решали проблему. «Давай отчет о произошедшем». В меру подробно и емко. Салтыков выглядел мрачно. Это был не просто провал, а настоящая катастрофа. Хуже только, если бы информация успела просочиться, но сотни людей проверили все возможные каналы связи, выискивая малейшие упоминания о секретных сведениях. К счастью, пока ничего не находили. «Конечно, Ваше Величество. Во-первых, группа уничтожена в почти полном составе, за исключением смешавшихся с местными силами. Убито 2 гранд-магистра. Потеряно 3 вертолета и 2 пространственных хранилища. Сигналы маяков пропали примерно во время предполагаемого боя. Решение об операции захвата было принято мной на основании перспективы высочайшей полезности дара. Однако нам пока не удалось выяснить обстоятельства, при которых Лина Бреннан смогла сбежать. Следователи определили, что причиной крушения стал взрыв молниевой гранаты в кабине пилота. Но как она там оказалась, мы определить не можем. «Предательство?» — император помрачнел. «Только если посмертное, и сценарий выглядит маловероятным. Вся команда прошла множество проверок и безукоризненно выполнила несколько миссий по захвату», — покачал головой Салтыков. «Также выясняется, что там делали пожиратели скверны. Они тоже понесли значительные потери, однако позаботились об уничтожении следов при помощи пламени и стигмовых гранат. Скорее всего, они и забрали оба хранилища. Проведен допрос выживших с менталистом. Секретность сохранена. Сейчас силы Бреннан вместе с Линой направляются на запад. По протоколу о секретности информации с такими захваченными нельзя было говорить до попадания на базу. И это сыграло им на руку. Иначе им пришлось бы сбивать самолет и начинать операцию против Бреннан. И это было бы сложно. Рот находился на хорошем счету в империи. И через других аристократов. И их не уничтожить. Войну нельзя объявить из-за вспышки активности стигм. К счастью, обошлось. И еще больший шум поднимать пока не требовалось. Само собой, за всеми будут внимательно следить просто на всякий случай. Временно запрещаю операции в отношении Бреннан, даже если ее дар настолько ценен. Что-то стало известно о нападении Дева и как идет подготовка. Принято. Я обязательно определю причины провала. О Деве известно только то, что он с очень большой скоростью направлялся куда-то из района Сургута. Убит одновременным ударом снарядов с разных направлений. Какое-то время регенерировал, но затем его уничтожили. Цель остается неизвестной. Случилось еще несколько прорывов, но противник отступил до того, как на место успели прибыть достаточные силы. Подготовка идет согласно плану. Сейчас мы накапливаем нужный заряд. Однако я вынужден сообщить о смене состава в связи со смертью двух членов группы. Также поможет, если вы разрешите попытку сжигания. Воронцов недолго подумал, качнув головой. Слишком высок риск побега. Кроме того, несмотря на вспышку активности, подставка с энергией будет сокращена из-за нарастающего конфликта с Пруссией. Может, даже найдем в тайных коллекциях или схронах древних могущественных родов немного де-энергии. Мужчина внутренне вздохнул. Некоторых вещей всегда не хватает. Я понял, Ваше Величество. Однако есть еще одно сообщение, пока не подтвержденное. Вероятно, выбросы энергии и колебания вызваны экспериментами Меншиковых над обнаруженными источниками. Доказательств нет. Допрошенные нами люди ничего не знают. Даю разрешение на более глубокую проверку, но пока без заметных захватов. Ситуация и так нестабильна.